Сонет 127. Кто б черное посмел прекрасным в старь считать? А если бы посмел, оно б не заблистало. Теперь же чернота преемственною стала, тогда как красоту всяк стал подозревать. С поры той, как рука вошла в права природы, и начали себя подкрашивать уроды, в волшебной красоте нет места на земле, поруганная злом, она живет во мгле. Вот почему черны глаза моей прекрасной. Они скорбят, что те, которые судьбой с рождения снабжены наружностью ужасной, природу топчут в грязь фальшивой красотой. Но в трауре своем они все ж так прекрасны, что похвалы в их честь всегда единогласны.